А разбудили на рассвете. Еще темно было. Даже светлой полосы на горизонте не имелось. Кормить не стали. Перед боем не кормят, на случай ранения в живот. Тут же стали выдавать оружие. Мне, как взводному, выдали ППШ. Старый и битый, но рабочий. Ремни. На ремень чехол для запасного диска, но боезапас не выдавали. Так что повели к передовой. Роты расходились по пути, регулировщики работали. Похоже, по широкой линии будем атаковать. В окопах начали выдавать боезапас. Мне 2 снаряженных диска и 3 ручных гранаты РГД-33 с осколочными рубашками. И тут последовал тихий приказ. Выбираемся из окопов и молча бежим до немцев. Тут до них 400 метров. Я уже видел сканером. Еще тот подсветил 2 заминированных участка. Мой взвод, как назло, как раз через один пробегать должен. Ничего не сообщали, кто против нас, какие силы, есть ли мины. Просто бегите толпой и захватывайте. Вверх профессионализма. Это сарказм был, если что. Шепнув бойцам, чтобы цепочкой за мной бежали, мол, впереди минное поле, и сам несся вперед, видя все неровности, а парни за мной. То тут, то там раздавались хлопки подрыва. В других взводах все же нарвались. Немцы всполошились, начали взлетать осветительные ракеты. Кстати, одна сторона горизонта заметно посветлела. Заработали пулеметы. Но мы уже были рядом. «Гранаты!» Заорал я и сам, приведя к бою ручную гранату, швырнул ту в окоп пулеметного гнезда, упав, пережидая взрыв. Этот приказ был в моем взводе отработан. Полетели гранаты, раздались многочисленные разрывы. Мы вскочили и свалились на тех, кто выжил. Да и не все попали в окопы, большая часть наверху подорвалась. А я вот попал. Дальше, работая короткими очередями, начали зачищать окопы. Бойцы прыгали сюда и присоединялись. Да, в принципе, на этом бой закончился для меня. Поймал грудью очередь вдруг выскочившего из-за кутка немца. Хотя сканер его показал, я туда гранату кинул, уже трофейную. Но он ее выкинул наверх, а я пустой, даже патроны из ППД потратил в обоих пистолетах, вернув их в хранилище, плюс использовал оружие, что под ногами валялось. И укрытия рядом нет. Запрыгнуть. 3 толчка в грудь, а не менее, пока я падал на спину. Это я еще успел метнуться в сторону. Прыжком пытался уйти, оттолкнувшись от стенки из окопа. Так бы голову снесло. Нет, не успел. Пули быстрее. Немцы на штыки подняли 3 бойца, что со мной шли и подчищали. Но я-то уже ранен и тяжело. Пока в сознании был, купировал часть кровотечения, восстанавливая кровоснабжение. Бойцы меня перевязали и 2 понесли. Ноги волочились. К месту, что я назначил сбором раненых, их 2 штрафника с трофейными пулеметами охраняли. Еще 4 носили раненых в тыл. Тут сознание начало уплывать. Я на все 100% потратил заряд целительной опции. Должен выжить. 1 пуля застряла в груди, 2 на вылет. Но что дальше будет, не знаю. Или привет перерождения, или очнусь у наших в медсанбате. Или у немцев, если те отобьют позиции. А так я бы и без этих ранений прошел через военно-полевой суд. В левой ноге 3 гранатных осколка засело. Я уже ранен. Этого достаточно. Но вот не повезло. И все же, что будет?